На болоте. Прилетел кулик в камыш, спрашивает: ты что, камыш, тревожно шуршишь? Камыш отвечает: хватит тебе, кулик, по болоту летать, можешь пропасть. По болоту леший бродит, болотница охотится, говорит кулик. Я на болоте жить привык. Болотный мох тяжело вздохнул и говорит: леший обернулся цаплей, а болотница лягушкой. Не летай, кулик, по болоту, наживешь себе заботу, говорит кулик. Я на болоте жить привык. Сижу я на дереве высоко, гляжу далеко. Вижу, на болото дети пришли. Два мальчика пришли на болото гулять. Увидели они в воде долгоногую белую цаплю и большую зеленую лягушку. Стали смеяться, бросать в цаплю и лягушку камни. Один стоял на вытянутой ноге и клевал, словно клювом, носом. Второй прыгал на четвереньках и квакал. Вдруг цапля и лягушка куда-то пропали. Мальчики пошли их искать и заблудились. Они оказались в болоте. Один мальчик стоял то на одной, то на другой ноге и выливал из ботинка воду. От холода он весь дрожал и клевал носом. Второй мальчик страшно боялся увязнуть в трясине. На четвереньках он прыгал с кочки на кочку и от сырости весь позеленел. Мальчиков искали несколько дней. Не нашли. Их следы обрывались у болота. Только в воде на одной ноге стояла долгоносая белая цапля, а на кочке квакала большая зеленая лягушка.